Глава восьмая. Ужин показался мне затяжным. Наверное, потому, что я чувствовала себя порядком уставшей, и все, о чем мечтала, это лечь в постель и хорошенько подумать перед сном над делом, которое оказалось вовлечена. И менее всего меня сейчас интересовала назойливость Николая и беседы о новом наряде княгини Сумятиной, который якобы произвел фурор на последней театральной постановке Королевского оперного театра. «Я непременно хочу себе такое же», — говорила матушка за чаем, пока слуги уносили грязную посуду и остатки пиршества. «Но, конечно же, другого цвета. Алый слишком броский и, я бы сказала, вульгарный, не мой цвет». Она кивнула, словно подтверждая свои слова, как в конце письма ставят точку. «О, да», — согласилась Уварова, — «платье чудо, но цвет...» Она оглядела присутствующих за столом, решив, что все разделяют ее мнение. «И куда только смотрит ее супруг? Нет, вот если бы на платье были золотые вставки из парчи, тогда понятно. Золото подчеркивает благородное происхождение того, кто его надевает, но чистый алый...» Возмутилась она. Я поддержать спор не могла, поскольку не видела Сумятину в столь неподобающем цвете, да и не хотелось обсуждать подобное. Лениво ковыряя ложечкой тающее мороженое, я думала о нашем загадочном убийце и о магах света. Интересно, как он их находит? Чувствует? Значит, нам надо искать эмпата. Отчего-то стало страшно при мысли о том, как именно маг получает свой дар. Я бы не хотела умереть только для того, чтобы получить магию света. Ни за что. «Елизавета Павловна, а вы не желаете посетить театр вместе со мной?» Вдруг произнес Николай, молчавший до сих пор. Я подняла взгляд и заметила, что наши родные, особенно матушки, пристально смотрят на меня в ожидании ответа, и только Мария отвела глаза. К слову, все ее попытки разговорить Колю и увлечь беседой ни к чему не привели. Он был удивительно немногословен, отвечал вежливо и кратко, из чего я сделала вывод, что Маше будет ой, как тяжело добиться расположения княжича. Но я от всего сердца желала ей удачи. Если он ей нравится, вот действительно нравится, то пусть у них все получится. Николай вполне может полюбить Машу. Сердце его свободно, уж я-то знаю об этом, как никто другой. «Я бы тоже была не прочь посмотреть этот чудесный водевиль», — проговорила сестра, и наша матушка довольно кивнула. «Конечно, и для девочек будет развлечение, и никто не скажет, что правила приличия нарушены». Я вздохнула. «Не уверена, что смогу». Моя практика сейчас отнимает большую часть свободного времени. Княгиня Уварова улыбнулась. «Милая моя, вы так молоды! Практика никуда не денется, поверьте. А водевиль дают еще два раза, затем театр ставит новую пьесу, и, увы, не такую веселую». «Да, Лизонька», — поддержала гостью моя матушка. «Я вообще не понимаю, почему ты так упорно держишься за эту учебу. Все равно долг каждой девушки — вступить в брак и создать крепкую семью. А все это...» — она взмахнула рукой. «Так, баловство, капризы юности. Я, знаете ли, в 12 мечтала, что стану известной пианисткой, но успела вовремя понять, в чем истинное предназначение женщины. И это точно не дрыганье ногами на сцене театра и не практика в отделе, куда нормальные магини и зайти боятся». Я снова вздохнула. Припираться и спорить не было смысла. Меня здесь не понимают. «Как-то мы далеко ушли от темы моего приглашения», — немного сухо отметил Николай, а затем вдруг нахмурился, словно задумавшись, и проговорил. «Впрочем, это может быть не театр, Елизавета?» Уже более важным тоном и неотрывно глядя мне в глаза, сказал княжич. «У меня есть предложение, от которого вы точно не откажетесь, особенно учитывая, что я обещал это вам еще 2 года назад». Глаза молодого человека загадочно сверкнули, а я потупилась, пытаясь вспомнить, что такого он пообещал мне и не успел исполнить. И вспомнила. Ну, конечно же. Тогда мы были просто друзьями, и я считала себя вправе принять приглашение, тем более, что еще никогда не ездила верхом на боевом драконе. Должно быть, это ни с чем не сравнимое ощущение. Даже представив себе, что лечу, сидя на спине огромного ящера, ощутила приятную дрожь. «Я тоже хочу с вами», — нарушила тишину Маша. «Покататься на драконе?» — спокойно спросил у нее Коля. Сестра даже побелела. Менее всего она думала о драконах, видимо, представляя себе что-то похожее на посещение театра. «Дракон?» — пискнула она. Николай рассмеялся, а я улыбнулась, заметив, как угас интерес Маши. «Зря она так. Знает ведь, что Уваров драконоборец, а у каждого драконоборца так уж повелось есть свой дракон. Более того, Николая могут в любой момент призвать на службу за пределами столицы, так что Маше стоит хорошенько подумать над тем, устроит ли ее подобная жизнь вдали от дома, балов и театров». «Дракон — это намного интереснее, чем водевиль», — сказала я, решив не лукавить и не врать. «Значит, я подберу день и пришлю записку с приглашением в загон», — сказал княжич. «Если не буду занята на практике, то с радостью его приму», — ответила и не покривила душой. «Наверное, тогда я отчаянно надеялась, что у нас с Николаем еще есть шанс остаться друзьями, что все между нами будет как прежде. Ведь мы прежде были так дружны и, казалось, понимали друг друга. Но не хочется думать, что все это ушло. Я решила дать шанс нашей дружбе, потому что терять друзей непросто, а еще труднее их найти». «Как вы долго!» Тамара спрыгнула с подоконника, подошла ко мне и потерлась о ноги через ткань платья. «Знаю», — ответила ей. И кошка, запрыгнув на диван, запустила в мягкую обивку острые когти. Правда, успела вовремя одуматься и остановилась до того, как начала рвать ткань в клочья. «Тома!» — ахнула я. За спиной в дверь постучали. Вошедшая служанка помогла снять платье и набрала ванну, после чего я отпустила ее и осталась одна. «Ну, рассказывай», — потребовала кошка, когда я забралась в горячую воду и блаженно прикрыла глаза, сидя в облаке ароматной пены, и уточнила, как прошел сегодняшний день. «Все сложнее, чем мне казалось раньше, но от этого еще более интересно», — ответила я и вкратце рассказала Тамаре о том, что произошло за сегодняшний день. Отчего-то кошку больше всего волновал приход Явлонской и ее упорная настойчивость на пути к своей цели. «Слушай, Лизавета Павловна», — промурлыкала Тома, — «кошки — существа ночные». И я лениво приоткрыла один глаз, все еще блаженствуя в ванне. «Где находится поместье этой графини?» — спросила Тома, запрыгнув со стула на край ванны. Она склонилась к пене и принялась ловить ее лапой, а я, не удержавшись, взяла и плеснула водой на игривую любимицу. «Фу, вода!» — возмущенно фыркнула кошка, стремглав спрыгнув на пол. Я рассмеялась, но тут Тамара продолжила. «У меня появилась идея». «Мне она заранее не нравится». Я перестала улыбаться. «А мне так очень нравится». «Я хочу пробраться в дом графини и разведать обстановку. Вдруг мне повезет, и я пойму, чего она хочет от тебя». «Да тут и понимать нечего», — ответила тихо. «Ей нужно зеркало. Только ума не приложу, что с этим зеркалом не так. На вид самое обычное, а призрак ведь указывал на него». «Да, да», — забавно кивнула моя маленькая собеседница. «Все не так просто, Лиза. Отпусти меня к Явлонской. Я чую своим пушистым задом, что смогу что-то разведать. И обещаю быть предельно осторожной». Она села, обняв передние лапы хвостом, и выразительно уставилась на меня. «И как тут устоять? при виде такого просящего взора. К тому же я была уверена, что даже запрети я ей эту прогулку, Тома не послушается и сбежит, это мы уже проходили. Насильно я ее не удержу. Хорошо, только при условии, что ты будешь очень, вот просто очень-очень осторожна, — сказала я. Тома состроила забавную мордочку так, как это умеет делать только кошки, и проворно бросилась вон из ванной комнаты, видимо, решив действовать прямо сейчас, что было вполне в ее духе. Я же, только вздохнув, взяла в руки мыло и принялась наводить красоту, потому что вода стала остывать, да и спать хотелось так, что уже глаза закрывались. За Тамару я почти не волновалась. Эта кошка умеет выживать и пробраться туда, где не каждый маг заберется. Поэтому оставалось лишь ждать ее возвращения, а потом узнать, чем закончилась эта вылазка. Особняк Явлонской представлял собой старинное здание, вокруг которого раскинулся пышный парк с зеркалом озера и высокой оградой, окружавший парк по периметру. Тамара добиралась до места довольно долго, немного пропетляв в соседнем районе, где совсем не было указателей улиц, зато было достаточно фонтанов и тенистых аллей, разделявших дома знати. Еще издали кошка заметила худые вершины кипарисов, растущих вдоль дороги, ведущей от ворот к центральному входу в особняк. На первом этаже было темно, и Тома, проскользнув между прутьями ограды, на миг застыла и огляделась, осматривая окрестности и пытаясь ощутить, есть ли на территории парка магическая защита. Обычно подобное слышалось тонким фоном, словно где-то вдалеке на одной протяжной ноте гудит труба. Но нет, ночь была полна тишины, да журчание воды в фонтане, расположенном напротив дома. Тамара побежала вдоль густой тени, скрывающей ее от посторонних глаз, и так, таясь, выскользнула под нижнюю чашу фонтана, успев мельком заметить плескавшихся в воде алых рыбок. «И не спится им?» Удивилась кошка, подавив в себе желание замереть над водой и, подняв переднюю лапу, попытаться поймать хотя бы одну рыбку. Животные инстинкты порой были настолько сильны, что Томе приходилось бороться с этой частью своего «я». Сегодня победил разум, и кошка, мягко спрыгнув на дорожку, поспешила прямо к дому, высматривая, нет ли приоткрытых окон или какой-нибудь щели, чтобы забраться внутрь. Увы. Окна стояли плотно закрытыми, а стены дома были крепкими, несмотря на приличный возраст. Ни трещинки, ни скола, будто здание построили вот только недавно. Но при этом кошка чувствовала, как от дома просто веет стариной. Старые здания даже пахли по-особому. Некоторые приятно, некоторые отвратительно, сыростью и плесенью. Обежав здание, Тома заметила красивый плющ, обвивающий северную башню, придававшую особняку схожесть с замком. Кошка запрокинула голову и посмотрела наверх. Заметила, что на втором этаже тускло горит свет в одном из окон, но ее заинтересовало соседнее окно, приоткрытое настолько, что она вполне могла бы проскользнуть и забраться в здание. Недолго думая, кошка запрыгнула на плющ и принялась взбираться, цепляясь когтями за коричневый ствол. Затем ловко двинулась по тонким ветвям в сторону окна, стараясь не думать о том, что побеги могут и не выдержать веса ее тела, вполне приличного для домашнего существа, которому не отказывали в лакомствах. «Пора начинать меньше есть», — сказала себе Тамара, и, добравшись до нужного окна, в два прыжка очутилась внутри. Комната оказалась просторной гостиной, к счастью, кошки совершенно пустой, за исключением мрачного вида лиц, взиравших на Тому с многочисленных портретов, украшавших стены. Еще один, принадлежавший самой графине, высился над каминной полкой. На нем Явлонская была изображена по пояс, но Томе хватило всего одного взгляда на ее холодное и надменное лицо, чтобы заторопиться прочь из комнаты. «Никакой магической защиты», — проговорила кошка. И, оказавшись у двери, внимательно оглядела последнюю, определяя, в какую сторону она открывается. «Вот незадача!» — буркнула Тамара, сообразив, что дверь открывается внутрь, Но и эту проблему она решила. Кошка отошла от двери, пригнулась, прицеливаясь для прыжка, и с разбегу прыгнула на дверную ручку. Тома вцепилась в нее передними лапами, а задними, что было силы, оттолкнулась так, что дверь открылась, издав короткий и немного жалобный скрип. «Ай да, Тома, ай да, красавица!» — похвалила себя кошка и, спрыгнув на пол, вышла из гостиной и оказалась в коридоре. «А у этой графини есть вкус», — сказала Тома, рассматривая искусную лепку на стенах и ниши с красивыми старинными вазами, привезенными откуда-то с востока. Вазы были украшены диковинными драконами, каких Тома видела только в книгах. Они совсем не походили на джарганских ящеров и скорее напоминали змей с короткими лапами и огромными головами. На стенах тоже были портреты. Все лица казались Томе похожими, из чего она сделала вывод, что это предки Явлонской. Кошка втянула носом запахи, пытаясь уловить единственный нужный ей аромат духов графини. Сначала в нос ударил запах чего-то съестного, затем она почувствовала мышь и даже услышала, как та скребется где-то за стеной. Потом унюхала запахи кухни, уже порядком притупившиеся, а потом... Тома едва не замурчала от радости. Это было то, что нужно. Она снова потянула воздух носом и поспешила на запах, который повел ее по коридору вперед. Вот перед Томой открылась лестница. Запах стал немного ярче. Кошка бегло огляделась, не притаился ли кто поблизости, но не услышала ни шорохов, ни звуков, да и человеческим духом пахло едва-едва. Зато аромат духов графини стал сильнее и повел кошку за собой вниз. Она почти перешла на бег, перепрыгивая ступени с удивительной легкостью. Мрамор холла приятно освежил лапки, и Тамара оценивающим взглядом посмотрела на высокие окна, за которыми спал парк, затем снова побежала на запах. Он повел ее в арочный проход и дальше, через путаницу коридоров. Кошка уже не обращала внимания на обстановку дома. Все, что ее волновало, — это духи графини, становившиеся все ярче и ближе. Но тут она остановилась перед выросшим препятствием, высокой дверью, обитой листами стали. Тома уселась, обвив хвостом лапы, и, запрокинув голову, посмотрела на отсутствующую ручку, вместо которой увидела лишь отчетливо выделяющийся квадрат, опутанный магической паутиной. Тома потянула носом и ощутила, что запах духов тянется из-под двери. Но как попасть в нее, кошка не знала, и в раздражении, вскочив на лапы, принялась ходить взад-вперед, размышляя над тем, как проникнуть за таинственную дверь. Что-то подсказывало ей, что там скрыто нечто важное. Возможно, у Явлонской было подземелье с лабораторией. Темные маги грешат подобными вещами. Тома знала это точно, поскольку не понаслышке была знакома с темными. «Что же делать?» — пробормотала она. Не хотелось возвращаться к Лизе ни с чем, но и открыть эту дверь не представлялось возможности. «Проклятие!» — выругалась кошка. «Тут не обойтись прыжками да лапками. Здесь замешана магия». Тома сделала еще круг по коридору, затем снова уперлась в закрытую дверь. Решила ждать. «Графиня там!» — подумала она. Слишком уж ярким был запах, тянувшийся тонкими нитями из-под двери. «Что, если я дождусь, когда старая магиня выйдет из подвала и прошмыгну внутрь?» Однако, хорошенько поразмыслив, она оставила эту затею, потому что не была уверена, что сможет после выбраться из тайного убежища хозяйки особняка, но и уходить, ничего не разведав, Тамаре не хотелось. Она еще немного посидела перед дверью, затем полежала, затем снова принялась кружить по коридору, когда вдруг услышала громкий щелчок. Тома бросилась в сторону, спрятавшись за узкой вазой, стоявшей в темной нише стены. Затаив дыхание, кошка всматривалась в дверь, когда последняя открылась, и в коридор вышел мужчина. Тамара сразу узнала и его, и женщину, которая шла следом. Это были Явлонская и ее слуга. Тот, кто сидел на облучке ее экипажа. Ароматы цитруса и сандала стали такими яркими, что кошка едва не чихнула, но вовремя успела закрыть лапкой нос и снова застыть, став частью тени, в которой пряталась. Тамара затаила дыхание, глядя, как слуга, дождавшись, когда графиня выйдет, закрыл дверь и придавил ее для надежности плечом. «Вот и все», — произнесла Софья Александровна. «Ты понял задачу?» «Да, госпожа». «Всего одну каплю. Мне хватит», — строго повторила старая графиня, и толстяк Матвей поспешил прочь, забавно переваливаясь на коротких ногах. Явлонская проводила его взглядом, и Тамара, невольно сглотнув, увидела, как сверкнули глаза хозяйки особняка. Затем графиня пошла вперед, и лишь когда стихли ее шаги, Тома рискнула выбраться из укрытия. «О чем эта Явлонская говорила со слугой?» — задумалась кошка. «Что еще за капля?» Она подошла к двери, потрогала ее лапой и, понимая бесполезность своих усилий, развернулась и направилась прочь от спуска в подвал. Тома знала, что расскажет обо всем Лизе, вот только сильно сомневалась, что эта информация как-то поможет молодой княжне. И все же чутье подсказывало кошке, что она узнала нечто важное. Понять бы еще что. Позавтракав в своей комнате и выслушав историю похождений Тамары, я поспешила прочь из дома, надеясь, что не опоздаю в отдел. Горечь не показался мне таким уж строгим куратором и явно не станет бронить за опоздание, но здесь играла роль то, что я сама не желала и не любила опаздывать. Хватит с меня того, что я сделала это в первый день практики. Теперь буду исправляться. Лихно не должен заподозрить меня в безалаберности и безответственном отношении к своим обязанностям. Хвала всем богам. В отдел мы приехали вовремя, даже немного раньше. Платон остался дожидаться меня на углу улицы, а я поспешила в здание, у дверей поздоровавшись с магом, несшим сегодня службу привратника. Пока ехала через город, из головы отчего-то не выходили слова Тамары про эти загадочные капли. Нет, я, конечно, пыталась успокоить себя, что меня это никоим образом не касается. Возможно, графиня заказала своему человеку достать какие-то редкие капли для зелья или для какого-нибудь обряда. Но на душе скребли кошки, и было немного неуютно. Все потому, что я помнила, как мы простились с Явлонской после ее визита в дом родителей. Да, она была вежлива и вела себя безукоризненно, но ее глаза, ее взгляд, она не отступится, вот уверена. «Остерегайся эту дамочку, Лиза», — напутствовала меня утром кошка. «Я еще наведаюсь в ее дом и постараюсь проникнуть за таинственную дверь. Мне кажется, за ней может скрываться нечто важное». Отговорить Тому не получилось. Я знала, что она будет пытаться снова и снова. Кошки, они вообще такие существа, которые не слушают людей и поступают только так, как им того хочется, даже такие необычные, как моя Тома. «Я вам говорю, меня убить пытались!» Услышала я вдруг мужской голос и невольно замерла, так и не добравшись до лестницы. Прогнав мысли о кошках и о графинях, заинтересованно повернулась и увидела, как из кабинета младшего следователя выходит молодой мужчина в рабочей одежде. Он выглядел крайне недовольным и взволнованным и что-то пытался доказать магу, идущему следом. «Меня сначала бросили в реку, а затем вытащили и спасли?» — спросил Краснов с подозрением и даже некоторой насмешкой, глядя на молодого мужчину. «А мне кажется, вы просто перебрали, Иван, Федорович, напомнил рабочий. «Ничего я не перебирал. Я вообще, знаете ли, пью только по праздникам, что и пытаюсь до вас донести. Вчера я возвращался с работы, шел через мост, и на меня напала какая-то тень. Швырнула в воду, утопила, понимаете, утопила!» Он сорвался на крик. «А потом спасла и исчезла?» — усмехнулся Краснов. Я же отвела глаза и поднялась на несколько ступеней, пока рабочий и следователь на повышенных тонах беседовали за пределами кабинета Краснова. «Именно!» — заявил Иван Федорович. «Я сегодня специально отпросился с работы, чтобы прийти сюда и все рассказать, а меня просто не слышат!» Он почти кричал, а я вдруг застыла и, медленно обернувшись, посмотрела на рабочего. «Сама не знаю, что заставило меня сделать это!» Иван тем временем продолжал попытки убедить следователя в серьезности происшествия, а Краснов, как я уже поняла, не верил ему ни на грамм, лишь усмехался. Мне даже стало жаль беднягу, и я почему-то ему поверила. «Господин!» — позвала, обратившись к рабочему. «Меня услышали?» — мужчина обернулся, смерил меня взглядом и тут же снова принялся убеждать Краснова, повторяя свой короткий рассказ. «Господин!» Повысив голос, позвала я, понимая, что меня просто не приняли всерьез. Краснов покосился на меня и проговорил. «Практикантка Вяземская, что вы хотите?» «Хочу поговорить с этим человеком». Я спустилась и подошла ближе. На этот раз Иван посмотрел на меня уже более заинтересованно, сообразив, что я пусть и простая практикантка, но представлена к отделу, а значит, смогу ему как-то помочь. «Договорите?» — махнул рукой следователь. — Я даже могу предоставить вам свой кабинет ненадолго. Все равно хочу пойти позавтракать, но... Он сделал многозначительную паузу. — Не ждите ничего выдающегося из рассказа этого господина, — кивнул он рабочего. — Я и не ждала, но выслушать хотела. Почему-то в голове промелькнула история погибшей Симы и особенно то, каким образом она получила магию жизни, которая, как ни парадоксально это звучит, этой самой жизни ей и стоила. Иван уже с надеждой посмотрел на меня, а я указала рукой на кабинет, из которого рабочий и Краснов вышли буквально минуту назад, так что не стоило огромного труда понять, кому именно он принадлежит. «Вернусь через 15 минут», — бросил следователь и поспешил к выходу, а я предложила рабочему вернуться в кабинет и вошла следом, не закрыв до конца дверь. Оставаться наедине с мужчиной не хотелось, а приоткрытая дверь вселяла немного спокойствия. Не то чтобы я боялась рабочего. Просто во мне слишком сильны были правила приличия, которые не позволяли девице на выданье оставаться один на один с явно еще холостым молодым человеком. «Как ваше имя?» — спросила я, заняв место Краснова за столом, и мельком отметив, что его кабинет напоминает мне помещение, выделенное отделом для Горича, только с небольшой разницей. Здесь не было такого идеального порядка, как у Джарганца. «Самойлов», — ответил парень, — «Иван Федорович, вы можете обращаться ко мне по имени», — добавил он и заметно присмирел. «Я практикантка Вяземская. Состою в отделе под руководством старшего следователя Лихно и куратора Горича. Представилась я, как того требовали правила, и попросила Самойлова. «Расскажите мне, что с вами произошло?» «Да, я здесь всего лишь практикант, но поверьте, я смогу помочь или хотя бы попытаюсь сделать это». Он вздохнул, от предложенного стула отказался, прошелся от стола к двери, затем развернулся и произнес: «Вчера меня хотели убить. Или, если быть более точным, убили и вернули к жизни». Когда я услышала его слова, сердце пропустило удар. Неужели это то, о чем я подумала? Иван начал говорить, а я сидела и слушала, чувствуя, что это не может быть просто совпадением. Когда Иван закончил, то находился в некотором смятении чувств. Он даже побледнел, а зрачки в его глазах расширились. «Вам стоит присесть», — сказала я. Он покачал головой. «Мне уже пора на работу. Я отпросился всего на 2 часа, один из которых провел здесь, пытаясь все объяснить вашему коллеге. Подождите еще немного». Я встала из-за стола, понимая, что этот рассказ должен услышать Милыш. «Я хочу, чтобы вы поговорили с моим куратором». «То есть?» — Иван выразительно посмотрел на меня. «Вы мне поверили?» «Да», — кивнула я. «И не считаете, как этот ваш Краснов, что я напился после работы и все придумал?» — подозрительно прищурил глаза мой собеседник. «Нет, я полагаю, что вы рассказали все, как было на самом деле. сказала и осеклась, прежде чем выразила свои опасения по поводу его дальнейшей судьбы. Нет, сначала пусть поговорит с Горичем, а уж после мы вместе с куратором сделаем свои выводы. «Пойдемте со мной», — позвала я мужчину и двинулась к двери. К моему облегчению Иван спорить не стал, пошел следом, но едва мы оказались в холле здания, как ко мне быстрым шагом подошел странного вида мужчина, в руках у которого была корзина прекрасных алых роз. Я даже запнулась, оглядевшись по сторонам, поняла, что цветы, скорее всего, предназначаются мне, ведь в отделе больше никого из женщин не наблюдалось. Толстяк в одежде посыльного широко улыбнулся и проговорил: «Госпожа Елизавета Вяземская?» «Да, это я», — ответила быстро. «Это вам», — сказал толстяк и почти сунул розы мне в руки. Я от неожиданности не смогла произнести ни слова, но длилось это замешательство недолго. Удерживая тяжелые цветы в руках, вдруг ахнула, ощутив, как что-то больно укололо указательный палец на правой руке. «О!» — тут же воскликнул толстяк и, быстро отняв у меня корзину, извлек из кармана белоснежный платок, который поспешно прижал к моему пальцу. Я сразу увидела, как на ткани проступила алая кровь, а мужчина принялся извиняться. «Розы, сами понимаете, госпожа, такие колючие, это моя ошибка, я, видимо, не срезал все колючки, глубочайше прошу простить меня за это». Он еще раз промокнул платком мой палец, затем с поклоном убрал его в карман и, пятясь, направился к выходу. «Как вас пустили сюда?» — спросила я, подняв взгляд от корзины. «И от кого цветы?» «О, отправитель счел нужным остаться инкогнито, дорогая моя госпожа, и тысяча извинений за то, что вы поранились». Он снова поклонился и вышел из здания. А я покачала головой и посмотрела на палец, на котором выступила еще одна капля крови. «Какой грубиян!» — высказался Иван, до сих пор хранивший молчание. Он подошел ко мне и протянул руку, спросив: «Вы позволите?» «Что?» — я непонимающе сдвинула брови, но рабочий уже поймал мою руку в плен и, прежде чем я успела что-то возразить, провел над ранкой ладонью, выпуская слабую магию, похожую на луч солнечного света. Секунда, и боль вместе с ранкой исчезла. На подушечке пальца осталась лишь капля крови. «Магия жизни!» — вдруг поняла я, но вместе с этим пришло осознание чего-то более серьезного. «Всего одна капля!» — вспомнила я слова Тамары. «Проклятие!» — выругалась и бросилась к двери. Но когда оказалась за стенами отдела, доставщика цветов и след простыл. Сколько я не осматривалась вокруг, ожидая увидеть его полную фигуру, но никого, даже отдаленно похожего на этого типа, рядом не оказалось. И что самое поразительное, я совсем не помнила его лица. «Проклятье!» — повторила в сердцах. И тут увидела темный экипаж, подъехавший к зданию. Карету Горича я узнала сразу, и, едва дождавшись, когда джарганец выберется наружу, сразу направилась к нему. Милош немного удивился, увидев меня. Горцу хватило одного взгляда, брошенного на мое лицо, чтобы вместо приветствия спросить, что уже произошло. Я вспомнила о приличиях и, сделав книксон, подняла взгляд. «Господин куратор, там в холле вас ожидает один человек. Выслушайте его». «Что за человек?» — спросил Милош. «Это как-то связано с нашим делом?» «Боюсь, что да», — ответила тихо и огляделась. «Хорошо, идемте в отдел». Он подхватил меня под локоть и повел за собой, на ходу спросив: «Что это вы оказались на улице? Надеюсь, не меня встречали?» В голосе прозвучала талика иронии. «Не вас», — ответила я быстро и одним движением высвободила руку. Удерживать меня джарганец не стал, лишь кивнул магу, стоявшему у дверей, и позволил мне войти в здание первой. Но я задержалась, остановилась рядом с привратником и спросила: «Почему вы впустили человека с цветами?» Маг удивленно моргнул. «Что?» — спросил он. «Какого человека?» Я прищурила глаза и внимательней посмотрела на говорившего. Неужели на него оказали магическое влияние? Скорее всего, так и было. Но тогда получается, что защита у отдела слишком слаба, или тот, кто нам противостоит, слишком силен. Надо обязательно рассказать все Милошу, а затем и Лихно. «Вяземская?» — позвал Горич, хмуря брови. «Пойдемте», — ответила я быстро, и вместе мы вошли в здание. Иван ждал нас там, где я и оставила его, когда побежала за толстяком. У его ног стояла и корзина с розами, на которые мой куратор поглядел несколько удивленно. Я же подняла корзину и поставила ее в угол. Как я сейчас бронила себя за необдуманность. Вот и какой из меня будущий следователь, если попалась на такой глупости, позволила обвести себя вокруг пальца. Но стоит держать себя в руках, во-первых, потому что я не так уж и уверена, что цветы и моя кровь не плод моей фантазии, а во-вторых, сначала работа, а уж потом все личные дела. Взяв себя в руки, я представила Милошу Ивана, добавив: «Вам обязательно надо поговорить с этим человеком, господин куратор». Горич не стал задавать лишних вопросов, и мне было приятно его доверие. «Хорошо», — только и сказал он и добавил, «пойдемте ко мне в кабинет». «Что?» — возмутился Иван. «Мне придется снова рассказывать обо всем, что произошло». Он был явно немного на взводе. «Придется, господин Самойлов, так сказать, все из первых уст». Я улыбнулась и пошла за мужчинами, уверенная в том, что когда джарганец услышит рассказ рабочего, то сделает такие же выводы, какие сделала я, и, признаться, не ошиблась в своих предположениях. Все то время, пока Иван в очередной раз пересказывал все, что с ним приключилось, я сидела в сторонке и думала уже о себе, а точнее о той капле крови, которую у меня столь нагло и хитро выкрали. Кто бы мог подумать, что злоумышленник рискнет провернуть все в отделе по расследованию темных сил. Это же сколько надо иметь наглости и самомнения, чтобы под носом у магов совершить такое. А я тоже хороша, уши развесила, позволила обвести себя вокруг пальца, как ребенок, у которого отняли на улице игрушку, пока нянечка отвлеклась на яркую витрину. Я подняла взгляд и посмотрела на Горича. Он словно почувствовал меня и посмотрел в ответ. Не знаю, о чем подумал куратор, а вот я вдруг поняла, что хочу посоветоваться с ним и, возможно, даже доверить свою тайну и тайну наследства. Что, если джарганец мне поможет? Он опытный маг и человек бывалый, не то что я, домашняя девочка, которая за пределы столицы и не выезжала толком. И если графиня получила мою кровь, то нетрудно догадаться, для чего именно она ей понадобилась. Не отравить меня, конечно же, нет, и не использовать в каком-то заклятии. Кровь нужна ей, чтобы попасть в тайный кабинет дяди. И кто знает, вдруг, пока я сижу здесь, выслушивая рассказ рабочего, в этот же самый миг Явлонская открывает тайную дверь и заходит в комнату с артефактами, туда, где хранится столь нужное ей зеркало, совсем простое, как пыталась заверить меня хитрая магичка. А я вот так просто взяла и поверила ей на слово. Да ни один, даже самый сумасшедший коллекционер не отдаст за простое зеркало целое состояние. В этом была ошибка Явлонской. Она лишь распалила мой интерес, предложив подобную сумму. Тем временем Самойлов закончил рассказ, и Милош, облокотившись на стол, задумчиво посмотрел на мужчину. Несколько секунд он просто молчал. Иван, явно уже раздраженный, поднялся на ноги и проговорил: «Я рассказал все, что знаю. Теперь мне пора на работу. Если я опоздаю, то меня попросту уволят». «Постойте», — резко произнес мой куратор. «Я бы не советовал вам покидать здание отдела». «Что?» — спросил рабочий. «Это что, шутка такая?» Он смерил Горича взглядом и, развернувшись, не прощаясь, направился к выходу из кабинета. Я недоуменно посмотрела на Ивана, а Милош сделал лишь короткий взмах рукой, и дверь, за ручку которой уже взялся Самойлов, не поддалась, оказавшись запертой. Иван дернул ее раз, другой, затем, сообразив, в чем дело, резко развернулся и произнес: «Что за шутки? Немедленно откройте!» «Я не могу. Вы останетесь здесь». ответил спокойно мой куратор и встал из-за стола. «Вы не имеете права удерживать меня здесь силой. Я пришел заявить о нападении, и вы должны искать сумасшедшего, который промышляет на улицах по ночам, а не удерживать честных граждан». «И мы непременно найдем мага, который пытался вас убить», — также спокойно продолжил Милыш. «Но дело в том, что, если я не ошибаюсь, а скорее всего так и есть, то вам грозит опасность». «Что?» — спросил Иван. Прыть в нем на миг поубавилась. «Ваша магия». Горец приблизился к рабочему и взял его за руку. «Она ведь изменилась, не так ли?» «Он залечил мне порез». Поддакнула я, уже понимая, к чему клонит куратор. «О да, мы с ним думали совершенно одинаково. Тот, кто убил бедную гувернантку и отнял ее силу и душу, уже не ищет магов света, слишком редких, а пытается создавать их. И кажется, в случае с Самойловым вполне успешно. А значит, Иван под угрозой». «При чем здесь моя магия?» Вспыхнул в негодовании парень. «Я вообще на работу опаздываю!» Добавил он и снова, что было силы, дернул дверную ручку. «Вам дорога ваша жизнь?» Тут же спросил Горич, и Самойлов замер. «Ваша магия изменилась, и вы сами это чувствуете. Тот, кто на вас напал, специально утопил вас, а потом вернул к жизни, но не злой шутки ради, а потому что намеревался убить и отнять вашу душу». Коротко и веско изложил суть Горец. Самойлов нахмурил брови. На миг мне показалось, что он поверит, но нет. Во взгляде рабочего промелькнуло нечто такое, что я поняла. Нам его не удержать, а это плохо, очень плохо. «Немедленно выпустите меня!» — произнес он важно. Такой тон подошел бы высокородному аристократу, а не рабочему с завода. «Не могу», — пожал плечами Горич и с легкой улыбкой наклонился к Самойлову. Он коснулся его лба пальцами правой руки, и миг спустя Иван закрыл глаза и начал оседать, лишивший сознания. Милош с легкостью подхватил его на руки, отащил к столу и усадил на стул, покосившись на меня. «Мы нарушаем его права», — прошептал я тихо. «Мы спасаем ему жизнь», — ответил Джарганец, и я не стала возражать, понимая правильность действий куратора. Но раз Самойловым было все решено, мне следовало без промедления отправиться в свой дом. Сегодня там работали слуги. Они приводили в порядок жилые комнаты, мыли, убирали, стирали шторы и чистили мебель. Я отчаянно надеялась, что Явлонская не осмелится заявиться за зеркалом именно сегодня и сейчас, но сомнения были. «Господин Горич», — произнесла я, — «мы можем оставить Самойлова здесь под охраной?» Он смерил меня взглядом. «Что-то произошло?» — только и спросил Горец. «Да, и, боюсь, мне нужна ваша помощь», — сказала, признаваясь в этом не столько ему, сколько самой себе. Горич оглянулся на спящего рабочего и кивнул. «Да, я сейчас улажу вопрос с охраной нашего друга и буду полностью в вашем распоряжении». «Благодарю», — ответила я и ничуть не пожалела о своем решении открыть все куратору. Добираться было решено в экипаже Горича. Я отпустила Платона, велев ему дожидаться меня дома, а сама назвала адрес кучеру, после чего забралась в салон черной кареты вместе с куратором. И едва мы тронулись с места, посмотрела на Милоша. «Итак, что у вас приключилось?» — просто спросил он. Я попыталась объяснить. Начала рассказ с того момента, когда получила в наследство дом дяди вместе с его коллекцией. Поведала, как графиня Явлонская не раз пыталась выманить у меня один из наследных артефактов. Не умолчала и о том, что случилось этим утром, и как у меня похитили самым подлым образом кровь, выразив свои подозрения по поводу причастности Софьи Александровны. «Как вы узнали про кровь?» — выслушав мой рассказ, спросил Джарганец. Все время, пока я говорила, он оставался спокоен и внимателен. Смотрел очень пристально и не перебивал, и это был первый вопрос, прозвучавший из его уст. Решив быть честной до конца, поведал ему и о Тамаре, и о ее вылазках. Кошка Горца заинтриговала. Он откинулся на спинку сиденья и проговорил. «Кто она такая?» «Это ваша Тома. Ведь не просто кошка. Обычные кошки не разговаривают». «Да, вы правы. Я нашла ее почти год назад. Мы тогда с родителями отправились в провинцию проведать родню. У меня были каникулы, и подобное путешествие казалось отличным способом отвлечься от учебы и развеяться на природе. Я вздохнула и бросила взгляд в окно, понимая, что уже скоро мы прибудем на место. Стараясь не волноваться и успокаивая себя тем, что графиня, если это, конечно, была она, не в курсе того, что я знаю о ее планах, а потому вряд ли стоит действовать немедля, продолжила говорить. Кошку я нашла в лесу. Поблизости от дома моей тетушки находились древние развалины, которые развалинами были еще лет 300 назад. Некогда величественный особняк представлял ныне печальное зрелище. Осыпавшиеся стены, лишённые окон и внутри чёрный от сажи, которую не смогли смыть за долгие века дожди. Кошка была изранена. Я нашла ее совершенно случайно. Ехала верхом через лес и услышала жалобное мяуканье. Вид у Тамары был тот еще, вся в крови, с перебитой лапой и вырванными клочками темной шерсти. Она казалась тощим скелетиком, которому осталось недолго жить на этом свете. Конечно же, я не могла проехать мимо. Завернув кошку в подол верхней юбки, отвезла ее в поместье тетушки и, вопреки матушкиным мольбам выбросить животное и дать ему спокойно умереть, выходила и забрала с собой в столицу. «Она не сразу заговорила», — призналась я. Некоторое время Тамара молчала, и я ее называла не по имени, а просто кошка. Затем она, видимо, поняла, что мне можно доверять, и заговорила. Вспомнив этот момент, я невольно улыбнулась. Тома умела удивлять. Помню, я тогда едва не подпрыгнула на месте и едва удержалась от использования силы. А затем поняла, что моя живая находка — просто анимаг, который по какой-то случайности или в силу обстоятельств не может вернуть себе человеческий облик. «Очень интересно», — сказал Горич. «Вы мне покажете свою подругу? А вы можете помочь ей вернуть прежний вид?» — спросил я с надеждой. «Для этого мне надо посмотреть на нее, поговорить и понять, что предшествовало тому, что она застряла в теле кошки. Боюсь, что она не помнит подробностей». Вздохнула я, вдруг осознав, насколько спокойно мне вот так общаться со своим куратором. Определенно, теперь я верила в то, что мы сработаемся, вот точно сработаемся. «Понятно», — ответил джарганец, когда экипаж, завернув за угол, выехал на дорогу, вдоль которой тянулась высокая стена, окружавшая дом, доставшийся мне по наследству. «Кажется, мы приехали?» — спросил Горич. Экипаж остановился у ворот, и куратор первым выбрался из салона. Он предложил мне руку, которую я с радостью приняла, ощутив, как сильные пальцы мага придерживают мои. Отчего-то не удержавшись, подняла взгляд и посмотрела на лицо Милыша. Он же, отпустив мою руку, отвернулся и взглянул на дом, взиравший на нас глазницами окон. «Интересное здание», — сказал Горич. «Пойдемте», — предложил я. Велев своему кучеру ждать, Милыш направился вперед, чтобы открыть предо мной ворота. Мы пошли по ухоженной тропинке прямо к дому. Только теперь я заметила, что два окна первого этажа распахнуты настежь. Звук голосов, доносившихся из дома, подействовал на меня как лучшее успокоительное. Я сразу поняла, что это слуги, присланные отцом, наводят порядок, как и было договорено. Но внутри, где-то очень глубоко, меня не отпускала тонкая ниточка тревоги. Я знала, что Явлонская сильная магичка. Что, если она вошла в дом, сумев отвести глаза слугам? Что, если уже забралась в тайный кабинет дядюшки и в этот самый момент крадет зеркало? Отчего-то мысль о том, что Софья Александровна ворует чужое, вызвала невольную улыбку. Я даже представила себе, как она, сунув зеркало под мышку, крадется через тайный ход с намерением вынести зеркало из моего дома. Мысль, конечно, глупая, но оттого не менее яркая. «Вы улыбаетесь?» — заметил Милыш. «Вспомнили что-то хорошее?» «Не совсем. Ответила я и тут же заметила, как из глубины парка к нам направляется смотритель. Вид у него был недовольный, но едва мужчина увидел меня, как тут же перестал хмуриться и низко поклонился. «Это вы, госпожа княжна», — проговорил он, снимая с головы широкополую соломенную шляпу. «А я-то невольно подумал, что зашел кто-то чужой». «Нет, Тхаритон, это я», — отозвалась я. «А что, часто здесь ходят непрошенные гости?» — вдруг спросил у смотрителя куратор. Харитон покосился на горечь и кивнул. «Да бывает. Особенно после смерти князя Вяземского. Бродили все, кому не лень. Я-то, знамо дело, гонял». Харитон посмотрел на меня, снова поклонился и ушел. Мы с Милышем поднялись по ступеням и вошли в дом. Холл поразил чистотой и свежим воздухом, а еще солнцем, которое заливало пол. Повсюду копошились слуги, которые, едва завидев меня, тут же оставляли все дела и поспешно кланялись, приветствуя хозяйку дома. Мне же было немного не до них. Все, что я сейчас хотела, — это проверить тайник и убедиться в том, что зеркало на месте, и если это так, то показать его Горичу. Возможно, куратор сможет дать ответ, что за зеркало мне досталось и почему оно так необходимо Явлонской. Поприветствовав слуг, поспешила в кабинет дяди, стараясь не обращать внимания на то, что нас с Милышем провожают заинтересованными взглядами. Уже внутри, с помощью рычага, я открыла тайный проход, а после показала, как открывается доступ в настоящий кабинет дядюшки Петра. Стоило нам войти в комнату, как мимо пролетел призрак уже знакомой мне девушки. Горечь даже бровью не повел, заметив призрачную хранительницу тайн, но глядел на нее не без интереса. Затем обвел взглядом бесконечные артефакты рода Вяземских, собранные в одном помещении, и шагнул вперед. «Здесь целое состояние», — произнес он. Но в голосе горца я не услышала и намека на зависть. Он просто констатировал факт. «Я была здесь всего один раз», — сказала я и покосилась на девушку-призрака, которая отлетела от нас и зависла перед зеркалом. Тем самым, которое было так необходимо Явлонской. Еще не успела все хорошенько осмотреть здесь, но непременно сделаю это и составлю список артефактов. Продолжила я, глядя, как Милыш безошибочно направляется прямиком к зеркалу. Вот только он не дошел до него несколько шагов, когда призрак, раскинув в стороны руки, преградил куратору путь. «Вяземская», — позвал меня Горич, — «я не стану уничтожать эту сущность, поэтому прошу, подойдите. Мне кажется, без вас я не смогу осмотреть зеркало». «О, да!» — проговорила я, ругая себя за то, что отвлеклась и смотрела по сторонам, пытаясь понять, был ли кто-то в кабинете. Впрочем, проще спросить у призрака. И действительно, Горич оказался прав. Стоило мне приблизиться к нему, как призрачная девушка сразу успокоилась и посмотрела на меня пустым, ничего не выражающим взглядом. «Как ее имя?» — тихо спросил у меня Милыш. «Понятия не имею. Она ничего не помнит о себе, кроме того, что должна была мне передать». Джарганец кивнул и проговорил. «Отвлеките ее. Я хочу осмотреть зеркало». «Хорошо», — согласилась я и взмахом руки поманила девушку к себе. Призрак с неохотой подлетел, при этом держа моего спутника в поле зрения, и пока Милыш рассматривал зеркало, не прикасаясь к нему руками, я расспрашивала у девушки, не наблюдалось ли в кабинете кого-то постороннего, хотя уже и сама понимала, что никто сюда не приходил. Девушка подтвердила мои догадки. «Это друг», — добавила я, указав на Горича. «Он мне не нравится. Он смотрит на зеркало», — прошипел призрак, и волосы его качнулись, похожие на паутину. Я только теперь заметила, что девушка сменила прическу. Теперь ее волосы, белые цвета прозрачной седины, были распущены, и их движения напоминали колыхание водорослей под толщей воды. «Он — друг», — повторила я еще раз, внимательно глядя на девушку и уточнила на всякий случай. «А ты не вспомнила свое имя?» Она опустила голову и снова принялась размышлять. затем подняла взгляд и проговорила. «Не знаю. Я здесь, чтобы приглядывать за зеркалом и рассказать вам, как открыть дверь». Вздохнув, я отвернулась. Ничего нового от девушки узнать не получилось. «Вяземская, подойдите-ка сюда». Не оглядываясь, позвал меня вдруг Джарганец. «Вы что-то нашли?» Поинтересовалась я и подошла, встав рядом с Милошем. «Вы позволите мне использовать магию?» — спросил он. Я недоуменно посмотрела на куратора. «Зеркало непростое, это факт. Не стала бы графиня предлагать такие деньги за обычную старинную безделушку». «Я того же мнения, господин куратор», — произнесла, радуясь тому, что поделилась своей тайной с горечем. «Мне казалось, он тот, кто может мне помочь. Вряд ли я справлюсь сама». «Только сперва я установлю защиту», — предупредил меня маг. «Станьте ближе, Вяземская». Я подошла, сократив расстояние между нами до ничтожного, но тут Милош взял меня за руку и так притянул к себе, что мы оказались просто в неприличной близости друг от друга. Получилось, что я почти обнимала Джарганца, и, несмотря на то, что при этом испытывала некоторое возмущение и негодование, в глубине души вдруг поняла, что мне приятно ощущать тепло его тела и силу руки, удерживающей мою. Горечь поднял правую руку и простер над нами. С его губ сорвалось какое-то заклинание, произнесенное на джарганском, и пространство вокруг нас покачнулось прозрачной рябью. Сама не знаю почему, но я вдруг вцепилась в мужчину, обхватив его за талию, отчего мы стали еще ближе. Это освободило магу руки, он вытянул их вперед, и с его пальцев сорвалась магия, темная, клубящаяся, будто дым. Она потянулась к зеркалу, и миг спустя ударилась о его поверхность. Секунда, другая. Сердце пропустило удар. Где-то за спиной зашипел призрак, возмущаясь столь варварским отношением к дорогому артефакту, а затем рама зеркала потемнела до черноты, а сама отражающая поверхность вдруг вспыхнула ярким светом, заставив нас с Милошем зажмуриться. Сколько длилось это свечение, не знаю. Но, услышав голос куратора, я открыла глаза и увидела то, что он пытался мне показать. «Смотрите, Елизавета!» — проговорил он, назвав меня по имени. Я сделала вид, что не заметила столь фамильярного обращения к своей особе и во все глаза уставилась на раму, на поверхности которой горели странные знаки, больше похожие на древние северные руны. «Что это, господин куратор?» — только и ахнула я. Щелчком пальцев, сняв непригодившуюся защиту, Милош подошел ближе к зеркалу. Он смотрел не на руны, а на то, что отражалось в самом зеркале. «Смотрите, Лиза!» — то ли попросил, то ли приказал он, и я увидела. Это был уже знакомый нам черный силуэт, не имевший пола. Нечто жуткое, отчего все волосы на коже встали дыбом, находилось будто бы по другую сторону зеркала. Я не сразу поняла, что зеркало показывает нам убийцу, но почему? Как такое возможно? «Что это?» — спросил я шепотом. Тень в отражении вдруг застыла, и миг спустя резко обернулась. Пространство вокруг вспыхнуло ярким светом. Мне показалось, что все повторилось в точности, как тогда, в первый раз, в переулке на месте убийства бедной гувернантки. «А!» — вскрикнула я. Горечь выругался. В воздухе прозвучали его слова, резкие, немного гортанные. Какое-то заклинание на джарганском, а затем раздался вопль такой силы, что ему позавидовала бы банши. Я покачнулась и, наверное, упала бы, «Не подхвати меня на руки, куратор!» Крик в тот же миг оборвался. Свет, заливающий зал, исчез. Я открыла глаза и поняла, что лежу на руках у Милоша, а над нами, заломив руки, летает призрак, похожий на безумца из дома умалишенных. «Вы в порядке?» — спокойно спросил куратор, но его взгляд выдавал волнение. Темные глаза были полны тревоги, которую я, признаться, разделяла. «Кажется, да». «Сможете стоять?» — уточнил он. Я сделала попытку, и получилось. Джарганец поддержал меня, и отпустил лишь, когда я благодарно кивнула, заверив его, что со мной уже все в полном порядке. Оглядела кабинет, удивившись, как сосуды и стекла не лопнули от дикого вопля. Впрочем, сейчас это не важно. Все цело, и слава богам. Призрак опустился пониже. Девушка села на раму зеркала, которое снова стало самым обыкновенным, но смотрела она на Горича так, будто он вломился в кабинет без моего ведома. «Вы что-то поняли?» — спросил я у куратора. «Что это за зеркало?» «Кое-что понял», — ответил он. «Но давайте покинем кабинет. Вам нужен свежий воздух, хотя прежде чем мы уйдем, я хотел бы предложить вам сменить защиту на двери». «Как?» — спросила я, но тут же добавила. «Если это возможно, буду вам премного благодарна». «Мы сделаем так, что дверь можно будет открывать каплей крови и отпечатком вашей ауры. Это, поверьте, невозможно украсть или подделать», — пообещал мне Джарганец. «Поэтому, если графиня Явлонская заявится в тайник с целью похитить то, что ей не принадлежит, ее будет ждать горькое разочарование». «А вы это умеете?» «Умею», — заверил меня Горич и предложил руку, за которую я с благодарностью ухватилась, как утопающий за соломинку. Мы покидали кабинет в молчании. Призрак, усевшись на зеркале, провожал нас потускневшим и равнодушным взглядом. У двери, закрыв ее, Милош попросил, чтобы я прижала ладонь к поверхности. «Больно не будет», — предупредил меня маг. «Скорее, небольшой дискомфорт». «Хорошо», — согласилась, понимая, что доверяю этому мужчине. Он же положил поверх моей руки свою и принялся что-то говорить. Язык был джарганский, но какой-то отличный от современного. Я предположила, что говорил мой куратор на древнем языке своего народа. Горич не обманул. Некоторое время ладонь жгло. Сквозь нее проступал приглушенный свет, а затем все закончилось, и мою руку отпустили. «Теперь, помимо капли крови, понадобится слепок вашей ауры», — произнес Милош. «Иначе дверь не открыть». «Получается, что открыть ее могу только я одна», — уточнила я. «Да», — подтвердил Горич. «Позже, когда все успокоится, я смогу снять эту защиту, если вы и Вяземской захотите». «Спасибо», — только и ответила я, и вместе с Милошем мы направились к выходу из тоннеля.